Алгард, вот зачем ты так? Думаешь, я не понимаю, что это ты? Как тебя зовут? Ты это прекрасно знаешь. Послушай меня внимательно, я тебе нормальным языком говорю, что Алгарда нет на корабле, он продал мне корабль и покинул его. Алгард, мы 100 лет знакомы, неужели ты думаешь, что я поведусь на это? После этого ответа окончательно понял, что этого неизвестного мне разумного я не смогу ничем убедить, что не Алгард. Вижу, что тебе бесполезно что-то говорить, поэтому ты один можешь зайти на корабль и убедиться, что я не Алгард. Остальные 3 останутся в ангаре. Да нет проблем, Алгард, открывай шлюз. Носовой шлюз открыт. Жду тебя в рубке. Честно говоря, я совершенно не хотел, чтобы кто-то меня видел, но другого способа избавиться от этой компании, без привлечения службы безопасности станции, не видел. Впрочем, и это общение я решил сократить до минимума. Ограничив его одним из разумных, притонировав и прикрыв половину лица забралом скафандра. «Алгард», — сказал неизвестный, зайдя в рубку, — «неужели ты надеешься, что после того, что мы вместе проворачивали, он замолчал сразу, как только я к нему развернулся вместе с креслом, Алгард?» «Не понял, а ты, собственно, кто?» «Я тебе уже сказал, что я не Алгард». «Ты что, его новый пилот?» — спросил он недоуменно. «Алгард мне продал этот корабль». «Что в этом непонятного?» «А где Алгард?» «Понятия не имею. Он не делился со мной своими планами на будущее». «Как же так? Тебе объяснить, как совершаются сделки между 2 разумными?» «Нет, но он мне должен кредов за нашу сделку. Толподы, которых он мне продал, все оказались самцами». «И что?» «Как что?» «С меня сейчас требуют неустойку. Так что он мне должен много кредов». «Искренне сочувствую, но я здесь при чем?» «Никаких толподов я тебе не продавал». «Ты нет, Алгард продавал». «Вот с него и спрашивай, а теперь покинь корабль». «Думаю, ты просто пилот, и на этот развод Алгарда я не поведусь». Совершенно неожиданно он выдернул из кобуры бластер и направил на меня. «И что это значит?» — спросил его совершенно спокойно. «Раз Алгард мне задолжал, значит, этот корабль теперь мой». 2 руками достал оружие из кобуры и бросил его мне. «Ты хорошо подумал?» «Может, передумаешь». «Я хорошо подумал». «Оружие, быстро». «Нет проблем». «Все делаю, как скажешь», — достал бластер из кобуры и бросил его к его ногам. Он посмотрел на оружие, но с пола поднимать не стал. «Теперь коды доступа к Искину». «Откуда они у меня?» «Ты ведь сам только что заявил, что я пилот». «Коды доступа быстро, или я сейчас прострелю тебе колено, а это очень больно». «Да не стоит так волноваться и колено мне простреливать». «Держи коды доступа». Отправил ему коды доступа, наставив между цифрами пробелы, чтобы количество нужных цифр было больше, чем требовалось, а совсем недавно заблокировал доступ Искина к любым разумным, кроме меня. Чтобы кого-нибудь Искин не вызвал по собственной инициативе. Так что он мог вводить коды доступа еще долго и упорно. «Это что?» — спросил мой незваный гость. «Ты ведь сам просил коды доступа. А почему тогда так много цифр и букв? Это тебе нужно у твоего приятеля спрашивать, что он мне передал, тем я и пользуюсь». «Старый извращенец», — проворчал гость, пытаясь ввести коды доступа. Было крайне сложно вводить коды доступа и одновременно держать меня в прицеле. Перекатом ушел из кресла, одновременно выдергивая трофейный стилет из ножен на руке. Все произошло мгновенно. Нож легко вошел в глаз, так что мой незваный гость даже дернуться не успел. «Можешь уже падать, ты уже мертв», — сказал ему на ушко, забрав из руки его оружие и немного придержав тело, чтобы он беззвучно рухнул на пол рубки. После чего вернулся обратно в кресло первого пилота. «Хьюстон, кажется, у нас проблемы», — сказал сам себе, рассматривая на экране 3 его подельников, ожидающих возле носового шлюза. Все 3 были спокойны и просто ждали подельника. «Вот зачем вы ко мне пришли. Вас ведь наверняка станут искать». Быстро прокрутил в голове варианты и понял, собственно, вариантов у меня нет, и посмотрел на убитого главаря. Судя по всему, он задумал захват корабля изначально или решил так действовать, обнаружив, что я всего один нахожусь в рубке корабля. Сложно было сказать однозначно, что сподвигло его на нападение, но мою задачу своими действиями он осложнил капитально. У меня даже промелькнула мысль отдать ему корабль вместе с грузом, вот только его пси источила алчность, и я понял, что, получив корабль с грузом, на этом он не успокоился и решит после этого прикончить меня как ненужного свидетеля. Убеждать его в том, что я готов добровольно отдать ему корабль с грузом, было бесполезным занятием. Вышел в коридор, ведущий к рубке, и, подняв голову, посмотрел на воздуховоды потолка. 3 незваных гостей лениво спорили о том, какой бар лучше, когда входная дверь шлюза приветливо распахнулась, приглашая их пройти на корабль. Они переглянулись и, не сговариваясь, выхватили ручные бластеры и направили их на открытую дверь. Так они стояли некоторое время, видимо, ожидая продолжения, но его не последовало, и тогда они осторожно приблизились к шлюзу, немного постояли, вначале один решился зайти в шлюз, за ним и 2 других осмелели и также зашли внутрь. закрыл за ними наружную дверь шлюза и открыл внутреннюю. Не обнаружив никого около шлюза, они смело направились в сторону рубки. «Что за фигня здесь творится?» — спросил шедший первым, обнаружив мертвого приятеля на полу рубки и резко остановившись, так что двое, идущие за ним, налетели сзади на него. Видимо, они решили, что я по-прежнему нахожусь в одном из пилотских кресел, повернутых к ним спинками, и нацелили свое оружие именно на них, не обращая внимания на то, что происходит у них за спиной. А за их спинами бесшумно опустилась на пол тень. Два быстрых удара ножа в ничем не прикрытой шее, и к одному незваному гостю на полу прибавилось еще двое. Третьего, ударом по затылку, я просто вырубил, решив с ним побеседовать и только потом прикончить. Пришлось тащить его в реакторный отсек. У реакторного отсека стены были толстые, и реакторы создавали помехи для работы любой сети. «Как самочувствие?» — поинтересовался у незваного гостя, как только тот приоткрыл глаза. «Башка трещит. Бывает. Вроде и не пили вчера. А ты кто?» — неожиданно спросил он. «Я владелец этого корабля и ангара. А вот кто ты?» «Я Артубас. Меня не интересует твое имя. Чем ты занимаешься?» «Мы долги собирали. С разных должников. Вот только я вам ничего не должен». Данай сказал, что на корабле его старый приятель и что приятель ему задолжал. Что он за бред нес про каких-то толподов? Кто это вообще? Звери это такие. Данаю этих зверюк его приятель с этого корабля подогнал, а Данай этих зверюк продал зоопарку колонии.